Глава 23. Ох уж эти эмоции. Ноан. Большую часть ночи я ворочался с бока на бок. Все никак не мог уснуть, думая о том, что произошло. Нет, я не жалела случившемся, и уж точно не боялся, что меня осудят за связь с обращенной. Плевать я на всех хотел. Но и впускать Сию в свою жизнь тоже не собирался. Да, она манила меня, причем достаточно сильно. Чертовски хотел вновь проникнуть в нее, сминая сладкие губы. Но я знал, что если это безумие повторится вновь, то Сия потом не отстанет от меня. Будет ходить кругами и лить слезы, что я такой эгоистичный гад, использовал ее и выбросил. «Придется сказать ей, что всему виной бурбон», — вздохнул, натягивая на себя свежие вещи. «Это пусть и частичная, но все же правда». Я не собирался ни в чем ее обвинять. Да, Сия могла бы отказать мне, не стонать так возбуждающе и не извиваться подо мной, тем самым лишая последних крупиц рассудка. Но она не сделала этого. Не оттолкнула и не противилась. Обращенная сама отдалась мне. На секунду прикрыл глаза, вспоминая ее затянутый пеленой желания взгляд и приоткрытые губы, которые так и манили впиться в них. Я до сих пор помнил, как в ней было узко, как она сжимала меня изнутри, доводя до сумасшествия. «Дьявол!» — недовольно взлохматил волосы, чувствуя, как налитая возбуждением плоть уперлась в плотную ткань штанов. «За все годы со мной ничего подобного не случалось, чтобы я и ученица, да даже не в ученице дело. Сия обращенная, а подобных ей я никогда не воспринимал всерьез. Для меня девушки, пришедшие из мира людей, являлись безликими. Я ничего не чувствовал, смотря на них, но только не Сией. Не мог понять, чем именно ей удалось зацепить меня. Да, симпатичная, неплохая фигура, но все остальное — это же просто ужас какой-то. Беспардонная, говорит все, что вздумается, ни капли уважения к вышестоящим по уровням. Я бы даже назвал ее стервой, но, судя по всему, такой она была только со мной, ведь моим друзьям она улыбалась, а отца и вовсе назвала обходительным, хотя он тот еще кусок мрамора. Я настраивался на истерику со стороны обращенной, ведь собирался донести до нее, что на большее ей не стоит надеяться. Но Сии удалось выбить почву у меня из-под ног. Слушал ее слова и все больше ощущал бегущее по венам раздражение. Девушка, словно специально выбрав манящий образ, с таким спокойствием вещала мне, что между нами нет никаких обязательств. Только секс и ничего более. Да и то, который случился всего один раз. Она поблагодарила меня, что я ее... Стиснув зубы, едва сдерживался, чтобы не заскрипеть ими. Так нагло меня еще никто не отшивал. Дьявол! Да меня вообще никто и никогда не отшивал. Все это должен был сказать я. Я, не она! Полыхал негодованием, успокаивая себя тем, что в итоге все закончилось так, как я и планировал. Сия ни на что не надеялась и ничего от меня не требовала. Тогда почему я не испытывал в этот момент удовлетворения? Почему не мог оторвать взгляда от задницы обращенной, вспоминая, как цепко сжимал ее пальцами? «Нам еще не пора?» — обернулась она ко мне, вздергивая бровь, так как я снова был пойман с поличным, за разглядыванием ее соблазнительных форм, которые даже сейчас не давали покоя. «Пять минут и идем», — кивнул я, поднимаясь с дивана и направляясь к входным дверям. Хотелось подышать свежим воздухом, так как внезапно стало жарко. Что скрывать, обращенная смогла удивить. Так эффектно меня уделала, что ей бы лекции читать по этой теме. Стоило шагнуть на крыльцо дома, как все негодование, плескавшееся в крови, увеличилось в стократном размере, так как перед моим взором вновь предстало то, от чего, собственно, все вчера и началось — корзина с цветами. Розы, только теперь уже алые, выделялись ярким пятном среди зелени аккуратно подстриженных кустарников. пребывал в яростном состоянии. Ведь даже не стоило отыскивать записку в цветочном венике, чтобы понять, кто все никак угомонить не может свое дряблое тело, действуя мне на нервы. «Он точно нарывается», — шипел я мысленно, размашистым шагом направляясь к розам и выхватывая из самого центра уголок белого небольшого конверта, испытывая отчаянное желание разорвать его в клочья, кинуть на дорогу и гневно растоптать. «Милая Сия!» «Милая?» — задохнулся возмущением я. «С чего это ради? Она для него вдруг милой стала!» Цепко держа несчастный клочок бумаги, вновь вперил взгляд в ровно написанные строчки. «Я увидел эти розы и подумал о тебе». «Нет, я точно ему все зубы пересчитаю», — зарычал, пытаясь совладать с собой, но не получалось. Я едва мог себя контролировать, можно сказать, находился на грани. «Пусть они скрасят твои тяжелые трудовые будни и заставят улыбнуться. Ллойд». «Как погляжу, в ком-то романтик проснулся». Я, полыхая праведным гневом, медленно сжал злосчастный конверт в кулаке, понимая, что нет, Сия не увидит всего этого. «Я не допущу». Пара секунд на раздумья, и я открыл портал, пинком отправляя туда корзину с цветами, несколько лепестков от которых упали к моим ботинкам. Недолго думая, растворил пространственную воронку, а скомканный конверт сунул в задний карман штанов. «Ноан!» — послышался голос Сии. «Я здесь!» — крикнул ей, пытаясь успокоиться и не выдать своих эмоций, охвативших с головой. «На черта Ллойд делает все это!» Хотелось именно сейчас рвануть к нему и начистить наглую морду жнеца. Я же просил его. «Я готова», — Сия спускалась с крыльца, с каждым шагом пленяя мое внимание все сильнее. «Хорошо», — кивнул ей, незаметно отшвыривая носком ботинка лепестки роз под кустарник, чтобы обращенная не заметила их. «У нас как раз время поджимает. Идем скорее». В нескольких метрах от дома Ноана, за кустарниками. «Нет, ты это видел?» — насмешливо фыркнул Харун, выглядывая из-за густо растущей зелени и стараясь остаться незамеченным. «Видел!» — кивнул ему в ответ Ллойд. «Судя по всему, осталось совсем немного».